Глава третья. Жил я в Переделкине. Не в писательском поселке, как мог бы вообразить теперешний западный читатель, знакомый с Переделкиным по биографии Пастернака, но просто снимал две комнаты в полуизбе, полудаче, торчащей довольно голо между железной дорогой и парком. Этот старый парк с вытекшими прудами, владение некогда Колычевых Боде, был мой давний знакомый. В конце 20-х годов происходил там большого размаха пионерский праздник. Тысячи детей. Вечером плошки между деревьями, костры на прогалинах, песни и сладкий запах горелой хвои. При факелах же и плошках разыгрывали там мою пьеску в стихах. Первый мой опус, которого не переставал бы стыдиться, если бы думал, что где-нибудь мог еще сохраниться хотя бы один экземпляр. К северу за парком был большой, как озеро, рытый пруд, велась мельчайшая речка Сетунь, а пройти с полчаса подальше, в лиловой дали, перелесков, золотел купол, тогда еще не взорванного храма Христа Спасителя. Я любил эту дорогу и ее немудреный пейзаж, сквозистый осенний, горстями разбросанные за канавой и телеграфными столбами, суглинистые обрывы в сосенках и можжевельнике, по осени забрызганные рябиной. Пейзаж этот, перенесенный на полотно, иронически называют яичницей с луком, но подлинный, осенний особенно, он хватает вас за сердце. Кстати, рябина росла и у меня под окном, сейчас же вся в налившихся оранжево-красных лапках. Стая пичуг совершали на нее налеты, и хозяйка пугала их по утрам. О хозяйке. Я называл ее по отчеству, Ниловна, хоть ей было всего за 30, а она меня тоже шутейно звала Петровичем. Кажется, муж ее отбывал где-то не слишком далеко, принудительной работой, она ездила к нему каждый месяц. Коренастенькая, вся от икр до щек в упругих округлостях. Она была проворна и весела, проста и охоча посочувствовать. Мне она казалась тогда образцом ладной российской бабы, еще не искаженной городом. Зная, что я разошелся с женой и, находя, вероятно, мое одиночество слишком задумчивым, она как-то вечером после доброй ночи добавила, задерживаясь на пороге, «Не изводи себя слишком-то. Если уж больно тошно одному, я к себе пущу». Знаю, что сказали бы по этому поводу остряки и фрейдисты, но я слышал в ее голосе чисто материнские нотки, и она никогда после не выказала обиды, что не воспользовался ее добротой. Именины мои и обед она приняла под свою бойкую руку, и к утру, воскресенье, это был воскресный день, наше вчерашнее завтра, все металлическое в избе, чему полагалось блестеть, было надраено до сияния, выскобленный пол, проложенный половичками, гудел под ее сливочными круглыми пятками, как тимпан. Стол посередке на 6 кувертов топырился скатертью, вышитой красными петухами. Сдобный запах именинного пирога не выветривался никаким сквозняком. Эр и Саша, конечно же, прибыли не с утра, как было условлено, а с тем же поездом, с которым должны были приехать Юта и ее старики, но с которым они не приехали. Втроем мы пропустили еще две электрички, выплеснувшие полчища гостей и пикникующих. Ни скульптор, ни Саша не знали Юту в лицо и забавно отгадывали ее в толпе, оглядываясь на меня для проверки. Ее не было. Часам к двум у обоих в глазах забродил такой откровенный голос, что я без труда уговорил их идти подкрепляться к Ниловне. Я проводил их глазами высокого и тощего Эр, скупого на жесты, шагавшего размеренно по прямой, и Сашу, ему по плечу, оживленно размахивавшего руками. Теперь я ждал один. Скорый, товарный, дачный, и опять никого. Следующие по расписанию ушли уже вовсе редко. Я не помню теперь, сколько их подряд пропустил и до какой дошел безнадежности, но помню, что мучила меня не столько тревога, что могло там стрястись, сколько горечь, что пропал такой обетованный день, и что со мною нет Юты. Поэтому, когда я вдруг увидел ее в разъявшейся двери, впритык приплывшей к высокой платформе, радость запела во мне сразу сотнями голосов, рванув ей навстречу. Но тут же и захолонула. Не было ни кровинки в близившемся ко мне лице, закушенной до бела, как я с ужасом разглядел нижней губкой. Не останавливаясь и без приветствия, она, обхватив мою руку чуть ниже плеча, стремила нас вдоль края платформы к дальнему сходу вниз. Что-то случилось страшное. Что? Что? Она все убыстряла и убыстряла шаги, обгоняя попутных, приехавших, желая, как я понимал, остаться скорее со мной без чужих глаз. Приехавшие, спустившись с платформы, сворачивали через пути налево, в поселок. Мы завернули направо, на тропу к парку, за угол станционного здания. И здесь, выпустив мою руку, она сказала: «Арестовали моих. Ночью. Был обыск, и увезли. Господи, я сойду с ума». Она отпустила прикушенную губку и, словно откуда-то высвободившись, светлыми полуовалами залили слезы глаза. Я никогда не видел Юту плачущей, и потому, вероятно, сверх живой боли и ужаса, передавшихся мне, так ошеломил меня контраст между спокойным и ласковым мерцанием этих глаз и судорогой, которая их сейчас искажала. Я прижал ее к себе, слезы тепло и жутко капали на мои пальцы. Может быть, теперь уже задним числом я приписываю себе тогдашнему разные отвлеченности мыслей и чувств, но контраст этот, помню, ощущал я чудовищной слепотой и несправедливостью неба. И эти слезы выжгли в моей душе шрамы на всю остальную жизнь. Не забыть, не простить. Мы свернули на полпути к дому в парк. Под огромной старухой елью кукурузная шелуха шишек, вверху шорох прыжков, и белка швыряет в нас огрызками. Глотая слезы, Юта рассказывает. Опоздала она, потому что ездила к начальнику своего отца. Долго ждала на лестнице, покуда проснется, но он не принял ее. Про арест было четверо. Двое в форме, не отвечавшие ни на какие вопросы. Еще хмурый домоуправленец и дворник Степан. Эти подписывали протокол об изъятии. Книги, кальки, чертежи в рулонах, письма. Прощание у порога. Дальше порога. Не разрешено. Господи, не могу вспомнить. Что делать? Что? Это что делать тысячекратно безнадежнее прежнего, месяца 4 назад. Она собралась тут же и возвращаться в Москву, но я воспротивился. Ниловна уложит ее на ночь у себя. Впрочем, ее самое, я думаю, пугало одиночество дома. Снова, выбравшись на дорогу, увидели мы идущих навстречу Сашу и Эр. По приметам походки Эр, выпив, двигался еще собраннее, Саша же напротив бойчей и сейчас приплясывал сбоку, как пристяжная. Ясно было, что именинные тосты уже позади. Опередив Юту на немного шагов, я рассказал обоим в двух словах, что случилось. Запомнилось мне до сих пор, как посерел лицом Саша, услыхав про арест. Жил он, мы знали, дрожа. Был у него в Америке брат-эмигрант, довольно известный когда-то скрипач, и органы... От времени до времени ему это припоминали. Что, интересно, мог бы он ощутить, если б предвидел, что через десятка-два приблизительно лет я встречусь с его братом в Нью-Йорке и даже расскажу ему этот маленький эпизод. Но Саша об этом не узнал никогда, и, хоть и утверждал обычно, что лучше всего пьется под хорошенькую собеседницу, сидел рядом с Ютой за ужином мрачный, с трудом выдавил из себя один несмешной анекдот, а потом, сославшись на какую-то неотложность, которой никто из нас не поверил, поднялся и уехал. Перехватив в сенях Ниловну, я попросил ее устроить Юту в своей летней горнице. — Не спите вместе-то? — удивилась она. — Ну, дело ваше хозяйское. Застелю для нее канапу. Со скульптором просидели мы допоздна, и на последний поезд я пошел его провожать. Была уж совсем осенняя ночь, кромешно темная, щедро политая холодной росой. Какие страшные дни для этой несчастной девочки! Несчастный и такой прелестный! Хоть сейчас лепи, — говорил Эр на басовых нотах, которые как-то полумистически таяли в окружающих нас потемках. С тех пор, как отверг человек людоедство, нет, вероятно, на земле другого угла, кроме нашего, где бы так злодейски возродил его дьявол. И ведь исторические живодеры всех времен, вроде Чингисхана, Грозного или одержимых от гильотины, оставляли жертвам какую-то щелку надежд, прежде чем перекусить им горло. Ну, там чье-то, может быть, слово в защиту, мольбу о помиловании, сострадание, наконец, со стороны. А тут ведь совершенная и глухонемая безнадежность вокруг. Уволокли двух стариков ночью втихую. И куда торкнуться? Кому что-нибудь объяснить, у кого просить милосердия? Мы прозевали поворот к станции и шли потом прямиком по кочкам на накатывающийся грохот электрички, спотыкаясь и торопясь. «Ах, мазурики, нет на них укороту!» — услышал я голос Ниловны, выйдя утром с сени умыться, и понял, что Юта ей обо всем рассказала. Может быть, и не спали обе всю ночь. Мы были в Москве часам к двум, и я проводил Юту в ее студию. У меня самого понедельник был трудным днем. Вечером после своих лекций освобождался я поздно, только-только успеть заглянуть к ней до поезда. Так и в этот раз я почти бежал от метро. Я нес Юте адрес того подлого окошечка на Кузнецком, куда она, без всякого, конечно, успеха, могла обратиться за справкой. Единственное, что я мог узнать. Не входя в дом, чтобы избежать коммунальных глаз, я постучал к ней в окно из сада. Она тотчас открыла, и я вздрогнул при виде ее вдруг обтянувшихся скул и глубоко запавших глазниц. «Случилось еще что-нибудь?» — спросил я. «Да», — сказала она, помолчав, дрогнувшим голосом. «Да, случилось. Кто-то, представь себе, позвонил к нам в дирекцию насчет моих... насчет ареста. Уже сегодня, уже. Меня вызывали Н. Она назвала имя известной балерины, их руководительницы. И наш парторг. Они старались говорить мягко, даже ласково, но... стипендию я, во всяком случае, больше не смогу получать. Бог с ней, со стипендией. И, вероятно, я чувствую, я читала это у них на лицах. Вероятно, мне придется уйти. Меня исключат. О! Свела она вместе и изломила маленькие свои кисти, чего никогда прежде не видал у нее. Ночью сегодня у твоей Ниловны мне снилось все время, что меня кладут в гроб и уже заколачивают гвоздями крышку. Я кричу, кричу. Сейчас у меня тоже чувство, что должна буду вот-вот лечь в гроб. Я почти готова. Все. Все отнято. В гроб нам ложиться некогда. Кто будет тогда выручать наших старичков? Нет, я как раз вот принес тебе. Мы обсуждали немножко эти пустые, но, вероятно, единственные к месту слова и, разумеется, адрес. Затем у угла дома раздались шорохи. Кто-то из коммунальных проверял, вероятно, нашу мизансцену и разговор. Между прочим, когда ты умывалась, Ниловна велела мне обязательно привести тебя ночевать. Нет, милый, я хочу совсем рано за справкой, с самого утра.